Вторая глава. Шаг второй. Синтез. Для начала примите мои небольшие извинения за резкость концовки предыдущей главы. Но без этого было не обойтись, надеюсь на ваше понимание. Я действительно понимаю, что принять себя крайне сложно. И это правильно, с одной стороны, потому что именно отсутствие неприятия себя в текущем положении, отсутствие неприятия своего внешнего вида или социального статуса, сам факт всепоглощающий, нарциссической любви к себе никогда бы не позволил зародиться в вас необходимости меняться и не привел бы на данные страницы. И тем не менее, даже при условии неприятия своей текущей точки, крайне важно, чтобы вы осознали факт, что это лишь ваша исходная точка, с которой вы начинаете, а не в которой вы закончили. И чтобы облегчить факт ее принятия, необходимо визуализировать картинку финальной точки. К чему же вы, собственно говоря, хотите прийти? Для начала требуется понять следующее. Ваше тело – это как фантик у конфетки, как обложка у книги или как фасад у дома. Кто бы вас не убеждал в том, что самое главное то, что внутри человека, что сам человек исключительно важен как личность и так далее, не ведитесь. Даже ни на секунду не допускайте, что так оно и есть, потому что это явная и неприкрытая ложь. Вот вам банальный пример. Совершенно точно вы навряд ли захотите попробовать конфетку, если она провалялась в заднем кармане джинсов с полгода и выглядит как небольшой кусочек собачьих испражнений. И совершенно не имеет значения, что под скомканным фантиком эта конфета чертовски вкусна. Скорее всего, вы также не станете рассматривать к покупке тот или иной дом, если его фасад обрисован граффити, а также у него разбито пару окон и обсыпалась штукатурка. И вот зачем вам покупать автомобиль, поцарапанный, замызганный краской и голубиным пометом, даже если в техническом плане этот автомобиль практически безупречный? Если вдруг вы думаете, что людское мышление относительно друг друга работает как-то по-другому, то спешу утверждать обратное. В социуме, равно как и в человеческом отношении, какой бы там ни было атрибутики или маркетингу, все устроено точно так же. По статистике, красивые люди в большей степени подвержены повышению, продвижению по карьерной лестнице и даже увеличению зарплаты. Кто-то может сказать, что это не совсем так и что по большей части все зависит от навыков и знаний. Я не стану оспаривать это утверждение, да? Это действительно имеет свой вес. Но, тем не менее, красивому человеку зачастую не приходится впахивать для получения тех или иных достижений и регалий, в то время как не столь привлекательным особям приходится развивать профессиональные навыки. Может быть, выполнять больший объем работы для того, чтобы стоять на одном уровне с красивыми. И вот попробуйте представить, что будет, если совместить продвижение за красивые глазки и личную инициативность с трудовой активностью старательных. Ведь очевиден факт, что конечная результативность неизбежно повышается в несколько раз, не так ли? И ведь это касается не только работы. Априори, смазливым людям гораздо проще выживать в социуме. У них гораздо лучше получается лавировать в том или ином социальном кругу, гораздо проще заводить отношения, полезные знакомства, вливаться в ту или иную компанию, развивать какие-то личные проекты за счет обширной аудитории и так далее. Глупо отрицать факт столь немалого значения фантика в совокупной социальной самореализации. И сейчас я хочу, чтобы вы приняли объективное положение вещей, что нельзя просто махнуть рукой на свой собственный внешний вид. Вам будет гораздо, гораздо проще добиваться тех или иных статусов, регалий, званий, если вы будете смотреться сочно. Это самый первый кирпич для уверенности в себе. Так что если вы не стесняетесь своего тела, если вы не чувствуете себя неловко, то это отлично. Но поскольку я не могу решать за вас, ведь я не знаю ваших идеалов красоты, вашей физической конфигурации и вашего личного отношения к вашему же телу, то вот вам второе задание к выполнению. Я надеюсь, что у вас есть возможность остаться дома одному или одной. И также надеюсь, что у вас есть зеркало, способное полностью отразить вас. Если же такой возможности нет, то я попрошу вас создать условия, необходимые для реализации такой возможности. Не пугайтесь, если сейчас прозвучит немного странновато, но я попрошу вас раздеться догола и подойти к зеркалу. Я хочу, чтобы вы рассмотрели себя не с точки зрения личного взгляда, а постарались взглянуть на свое тело как бы со стороны. Словно на персонажа в игре Sims или же любой другой компьютерной игре. Приглядитесь и оцените своего персонажа критичным мышлением. Попробуйте составить полный список дел, изменений, нюансов, поправок, корректив, которые бы вы хотели с ним провести и которые бы полностью апгрейдили вашего персонажа до состояния идеал под ваш вкус, разумеется. Просто учтите, что сейчас целью является не подстроить вышеупомянутого персонажа под общепринятое понятие «идеал». Это ни к чему. Да и опять же, социальное понятие о красоте постоянно меняется. Так что, преследуя критерии общественного вкуса, можно провести всю жизнь, как белка в колесе, так ни разу и не успев на поезд под названием «мода». На данном этапе важно лишь то, чтобы вы чувствовали себя уверенно, со своим и в своем персонаже. Потому что неуверенность в собственном теле, стеснение за него, попытки его постоянно спрятать в мешковатую одежду и так далее, не дадут в должной степени сработать моей методике. И все дальнейшие действия будут уже не так эффективны, как мне того хотелось бы и как того требует моя система. Поэтому сейчас, когда вы стоите перед зеркалом нагишом и разглядываете собственное тельце в отражении, и у вас, возможно, впервые в жизни появилась необходимость оценить своего персонажа, то финальных вариантов развития событий и фактических вариантов выводов, к которым вы можете прийти, не так уж и много. Во-первых, если вы заранее довольно плотно занимались своим персонажем и уже заведомо построили из него свой идеал, то это действительно отлично, поскольку первый пункт и первую задачу шага синтез вы прошли экстерном, и я вас с этим поздравляю. Второй же вариант заключается в том, что вы, вполне возможно, не вписываетесь в критерии общепринятой красоты и стандартизированного понятия идеал, но вас это, собственно говоря, и не парит, вам и так довольно комфортно в своем персонаже. Вы абсолютно не чувствуете за него стыда или неловкости, и, следовательно, в этом аспекте себя вы абсолютно уверены. И это тоже отличный вариант, значит, вы уже справились с первым пунктом. И есть еще третий вариант, в котором вы смотрите в зеркало и отчетливо понимаете, что вам вообще-то есть что изменить. И это тоже отличный вариант, потому что на данном этапе у вас такая возможность есть. Для начала рассмотрите повнимательнее себя в отражении и примите тот факт, что конкретно сейчас вы есть то, что вы есть. Вот это ваше тело. Именно это ваш персонаж в игре под названием «Жизнь». Если хотите, и осознайте банальный факт, что задним числом себя не изменить. Никак и никому. Вы не можете выбрать себе другой генетический коктейль, или вернуться на 3 года назад и начать плотно заниматься спортом. Нет. Конкретно на данный момент вы именно тот, кто вы есть. Но это совершенно не означает, что вы должны таким оставаться. Если вы чувствуете необходимость изменить свою физическую конфигурацию, необходимость перестроить свой фантик, то я рекомендую вам использовать следующий подход. Для начала рассмотрите себя очень подробно в зеркале. И составьте список абсолютно всех необходимых изменений. Будь то отрастить волосы или попросту изменить прическу, необходимость убрать лишний вес, желание отбелить зубы, стремление выработать осанку, походку, ну и так далее. Поймите такую вещь, что это в любом случае будет ваш личный список, который никто, кроме вас, не увидит, так что прошу, не стесняйтесь признаться себе в желании абсолютно любых личностных перемен и обязательно внесите их в список. Вышеупомянутый список должен включать абсолютно весь перечень необходимых изменений, выполнив которые вы будете ощущать себя уверенно в своем персонаже. Составление этого списка может занять от часа до нескольких суток, но он крайне необходим, потому как, по большому счету, это не какой-то список дел на неделю или ближайшие пару месяцев, совсем нет. Благодаря этому списку, а точнее выполнению пунктов, которые вы в него внесете, вы будете уверены и будете чувствовать себя комфортно в любой ситуации, в любой компании, в любое время суток 24/7, ближайшие лет 30. Осознайте уровень ответственности. После того, как ваш список будет готов, я попрошу вас его упорядочить и структурировать. Прошу вас записать пункты в обратном порядке от наисложнейших и наиболее трудоемких для воплощения до наиболее простых в исполнении. К примеру, если у вас есть неумолимое желание похудеть, то объективно выполнение этого желания и сам процесс похудения займет, к примеру, полгода. А если же есть желание сделать стрижку каре, то это можно провернуть хоть сегодняшним вечером. И, следовательно, первым в список необходимо внести желание похудеть как самое долгосрочное из желаемых перемен. И непосредственно саму реализацию списка необходимо начинать именно с него. А вот следующим шагом, уже после того, как вы определитесь с личным списком желаемых физических перемен, необходимо принять дедлайн на достижение этих изменений. То есть, если похудеть, возможно, минимум за полгода, то вам крайне важно суметь принять эти полгода. Просто сам факт отсутствия определенного срока и точки во времени, которой задача должна быть выполнена, дает этой самой задаче карт-бланш на то, чтобы не быть выполненной никогда. Потому что, будьте уверены, всегда находятся отговорки в духе «еще успею», «не горит», «начну с понедельника» и так далее. И эти отговорки, к сожалению, имеют слишком уж мощный дар убеждения, потому как, согласитесь, они повторялись уже сотни тысяч раз. Но тем не менее, мы ведь все равно им верим. Кроме отсутствия дедлайна, выполнению задач, особенно по перестройке себя и своего физического компонента, мешает отсутствие системности выполнения и четкого плана действий. Но все же, первоочередной и самой значимой задачей после того, как ваш личный список будет завершен, является принятие дедлайна. И прошу, не пугайтесь, если вы рационально будете понимать, что перемены, которых вы хотите достичь, потребуют минимум полгода работы. Это абсолютно нормальные цифры. Конкретно в данной ситуации крайне важно понимать, что эти полгода пройдут в любом случае. Просто все зависит от того, что конкретно вы получите по их завершении. Причем варианты здесь, как и всегда, довольно просты. Либо вы не выставите себе список определенных задач, не будете ежедневно над ними работать, не перестроите себя и по истечению полугода не получите ровным счетом ничего. Либо же вы напишете собственный план и личный список необходимых перемен, сумеете отбросить эмоции и сможете принять эти полгода как дедлайн, а также будете каждый день заниматься выполнением необходимых задач, то по истечении полугода вы получите результат. Свой результат – именно тот, который сделает вас лучше и гораздо счастливее. Финишировав в свой личный дедлайн, вы физически будете выглядеть именно так, как давно мечтали. Вы будете абсолютно и безоговорочно уверены в себе в любое время суток. И крайне любопытный факт заключается в том, повторюсь, что эти полгода пройдут в любом случае. Это ведь очевидно. И просто смелость принять эти полгода как дедлайн дает шанс на их результативность. А отсутствие смелости пожертвовать вышеупомянутые полгода на себя и на работу над собой неизбежно приведет к тому, что вы просто проведете это время в классической личной давненько устоявшейся рутине, ровно в такой же, в какой и все года до этого. И, соответственно, даже шанса на результат у вас не будет. Крайне важно это понимать. Двигаемся дальше. Если у вас уже готов список необходимых перемен, и вы в состоянии выбрать и принять дедлайн, то следующим шагом необходимо составить ежедневный план действий. Необходимо собрать свой определенный личный ежедневный цикл из повторяющихся, периодически дополняющихся и замещающихся задач, которые неизменно должны быть выполнены в течение каждого дня принятого вами дедлайна. Ежедневный план действий необходим лишь по той причине, что простого списка желаемых перемен и выбранного отрезка времени, допустим, в полгода, недостаточно. Нужно точно знать, какие конкретно действия вам требуется выполнять ежедневно для реализации необходимых достижений. К примеру, если у вас в списке есть необходимость скинуть вес, то для начала вы как минимум должны составить список продуктов, которые вам можно и нужно есть, а также список тех продуктов, которые вам к употреблению категорически запрещены. Вам необходимо составить рацион на неделю, а также рацион на каждый день. Опять же, вам, вероятнее всего, также требуется сходить и записаться в спортзал, возможно, даже нанять тренера, составить программу тренировок и список задач к выполнению на каждый день, отскушать 200 грамм творога на завтрак и запить чаем без сахара, до сделать 40 повторений по 3 подхода на пресс. Если, предположим, у вас в списке даже есть необходимость выработать осанку, то ваш ежедневный план дополняется такими пунктами, как контролировать осанку в течение дня, купить корсет и носить его по 50 минут перед сном, ну и так далее. Каждый пункт в списке желаемых вами перемен должен быть адаптирован под ежедневное выполнение каких-то определенных задач, нацеленных на финальное достижение этого пункта, потому что такой и только такой подход рабочий, и исключительно такая система результативна. Кроме этого, даже сам по себе факт наличия ежедневного плана является отличным тайм-менеджером, потому как если вы распишете себе полный список задач на день, допустим, от почистить зубы ровно 5 минут, сварить кашку с курагой на завтрак, до лечь спать ровно в 23:00, выключив уведомления, то в тот момент, когда у вас в течение дня выпадает свободная минутка, вы всегда сможете заглянуть в свой блокнот или какие-либо другие записи оформления личных задач на день и выбрать очередную задачу к выполнению в данный освободившийся момент. Будь то написать рецензию на книгу о 10 шагах, обдумать ответ Марине по поводу предложения написать совместную диссертацию по нейрохирургии или почитать все о пользе и вреде имбиря. Не суть важно, что конкретно будет написано в вашем личном списке дел. В конце концов, на то он и личный. Просто сам факт его наличия в итоге обязательно увеличит вашу личную эффективность в десятки раз. Подобный список задач к выполнению актуально вести не только тем, кто желает провести физический ребрендинг, но также и тем, кто желает вывести личную эффективность на высший уровень. Поскольку я уже рассказал вам о сути дедлайна и попросил ориентировочно его выбрать, то хотелось бы немного дополнить, чем конкретно следует его заполнять, помимо желания физической реорганизации и списка ежедневных задач для выполнения этой самой реорганизации. Во-первых, если вы все же испытываете необходимость физической перестройки, то это самый первый пункт, в каком-то смысле базовый, и, следовательно, вам следует выбрать перечень каких-то конкретных изменений, а также время на эти изменения, дедлайн, и составить ежедневный план действий. Следующий же для вас шаг, уже после того, как вы разобрались с ребрендингом физического компонента и составили план действий, а также для всех тех, у кого изначально не было с этим никаких проблем, заключается в необходимости составить список личных приоритетных задач. И чтобы их составить, необходимо разобраться с тем, что вообще такое приоритетная задача, и, соответственно, хорошенько подумать над тем, какие задачи выбрать лично для себя. Эти задачи как раз и есть именно то, чем, собственно, и следует заполнять свой чистый лист, при условии, что вы все же сумели принять себя и смогли обнулиться. И начнем мы, пожалуй, с основной, самой базовой приоритетной задачи, унифицированной для большинства людей, и выглядит она следующим образом. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, чего вы вообще хотите от жизни? Основательно так задумывались? Нас сейчас не интересует наличие хаотичных желаний местного разлива, вроде чехла с бананчиком на телефон или выхода очередного нового сезона любимого сериала, нет. Мы сейчас о глобальном. Вы уже задумывались, зачем вы в принципе живете? Куда вы вообще идете, а куда желаете прийти? Вот, к примеру, если вы на данный момент получаете какое-либо образование, то вы уже задумывались о том, чего вообще вы от него ожидаете. Каким конкретно специалистом вы желаете быть, а также как с помощью вашего образования достичь тех или иных профессиональных и личных достижений? Быть может, вам следовало бы начать писать научную статью и принять участие с ней в следующей конференции? А может, вам следует отдать приоритет каким-то определенным профильным предметам? Начать писать диссертации, ездить с докладами на государственные мероприятия, подать заявку в фонд одаренной молодежи, в конце концов? А быть может, вы просто получаете образование для галочки и вообще никак не собираетесь связывать свою самореализацию с работой по профессии? Именно сейчас... Для нашего текущего направления беседы не столь важно, к какому конкретно решению и личному заключению вы придете в конечном итоге касательно данного аспекта. Но крайне важно, чтобы вы начали об этом задумываться. Причем желательно, чтобы начали задумываться прямо сейчас. Если же, к примеру, вы работаете на какой-либо работе, то вы уже задумывались о том, чего конкретно вы от нее ожидаете. Ждете ли вы какого-либо повышения? Желаете ли развиваться и расти по карьерной лестнице вверх, скрупулезно развиваясь в корпоративных рамках? Или же вас просто устраивает зарплата и на этом все? Опять же, сейчас не столь важно, к какому конкретно заключению вы придете. Важен лишь сам факт того, чтобы это решение было осознанным. Кроме того, помимо упомянутого, также сквозь призму рационального ожидания результата, я бы порекомендовал за эти полгода, если ваш дедлайн таков, пропустить абсолютно все текущие аспекты вашей жизни. Отношения с вашей второй половинкой, правда ли вы уверены в ней и готовы ли вы быть ей верным? Желаете ли заводить с ней детей и разделять быт, любите ли вы ее в конце концов? Отношения с партнерами, коллегами, а конкретнее по социальной части. Советую обдумать вообще все отношения с вашим близким кругом. Правда ли ваши друзья те, за кого они себя выдают? И действительно ли вы считаете их друзьями, а не просто привыкли это показывать? Чего конкретно вы ожидаете от каждого из своих знакомых? А также обдумать более сложные вопросы, такие как: какова лично ваша жизненная цель? Если выбирать цели на ближайшие 5 лет, то какие они? К чему бы вы хотели прийти к определенному возрасту и в каком месте вы бы хотели оказаться? Кстати, по поводу оценки собственного окружения через призму рациональности отмечу, что есть довольно простой способ определить истинность друзей и роль абсолютно любого знакомого в вашей жизни. Попробуйте взвесить и пропустить все собственное текущее окружение через унифицированную схему, которую я специально синтезировал для подобной ситуации. Эта схема довольно проста в исполнении, но не совсем проста в принятии результатов. Нужно сделать вот что. Для начала попробуйте выбрать определенного человека, внимательно осмотреть его и понаблюдать за ним как бы со стороны, оценив его поведение в естественной среде, так сказать. А дальше требуется задать себе простой вопрос. На что вы действительно готовы пойти ради него? И на что, как вы думаете, он готов пойти ради вас? На мой взгляд, это единственный рабочий способ определить степень близости с тем или иным человеком. И как раз степень близости в этом случае и будет определяться степенью взаимной жертвенности. А как именно ее определить, сейчас расскажу. Предположим, что условия задачи таковы. Выбранный вами человек находится в состоянии при смерти. Врачи дают ему не больше пары дней, состояние его крайне плачевно. Но буквально одно ваше решение может спасти ему жизнь. Однако это решение не дается бесплатно. И чтобы этот человек продолжил существовать, вам нужно что-то ради него отдать. 100 рублей, машину, квартиру, миллион, руку, ногу, все конечности, жизнь в конце концов. Но по дополнительным условиям этой задачи он никогда не узнает о том, что вы для него сделали, чем вы ради него пожертвовали, и что именно вам он обязан жизнью. Этот человек никогда не скажет вам спасибо, никогда не отблагодарит, и, само собой, ваши потери он никогда не компенсирует. Да и вообще, ничего для вас конкретно за этот поступок он не сделает, потому что попросту никогда не узнает об этом поступке. И вот единственный способ определить степень близости с тем или иным человеком – это осознать, чем конкретно вы готовы ради него пожертвовать. И что еще важнее, что все то, чем вы готовы пожертвовать ради него, он с таким же спокойствием отдаст и за вас. И если вы не станете врать себе, давая ответы на эти вопросы, то поймете, что действительно важных людей в вашей жизни не так уж и много. Потому что если вы готовы отдать за того или иного человека руку, ногу, все состояние, то это не значит, что вы с ним близки. Это означает лишь то, что вы просто неплохой человек, гуманист в конце концов. Для принятия окончательного решения крайне важно иметь на руках все ответы. Потому что здесь особенно важен такой нюанс, что если уж вы отдали бы за этого человека руку, то он тоже должен за вас эту руку отдать. И напоминаю, что условия задачи сохраняются и для него. Попробуйте как-нибудь сесть вечерком за кружечкой горячего чая, выключить телефон, погрузиться в себя и осознанно проанализировать всех ваших знакомых и вашу с ними степень близости. Градация должна получиться ориентировочно такой. Отдать машину можно за неплохого товарища или компаньона. Руку – лишь за очень хорошего, а скорее даже лучшего друга или за девушку. Жизнь – за родителей, пока мы проходимся лишь по эмоциональному окрасу. Кто-то может недовольно хмыкнуть, что, мол, а я вот за свою девушку жизнь отдам. Быть может, вы и отдадите. Но отдаст ли она свою жизнь за вас? А как раз взаимность жертвенности – это неизменно важнейшее условие определения степени вашей близости. Единственные приоритетные люди в таком случае – это родители. Отсюда и возможность отдать жизнь за них, потому что для них вы незаменимы, равно как и они для вас. Если же вы отдадите жизнь за свою вторую половинку, и она ничего никогда об этом не узнает, то какова вероятность, что через год у нее будет уже новая – вторая половинка. Или, если бы жизнь отдали за вас, и вы никогда бы об этом не узнали, какие шансы, что в течение года максимум двух вы бы не полюбили заново? Это непростые вопросы, а ответы на них еще более сложны, и все же горькая правда, как говорится, гораздо лучше сладкой лжи. В общем, решать в конечном итоге только вам. Я лишь даю схему, но никак не выводы. С эмоциональной окраской и градацией важности вашего социального круга покончено, так что приступим к следующей части. Помимо необходимости оценить степень важности ваших социальных связей, также необходимо обдумать абсолютно все ваши собственные идеи, планы, желания, мечты, амбиции и вообще все продуктивные мысли, которые когда-либо у вас возникали и где-то еще витают в недрах черепной коробки. Идеи могут быть абсолютно разноплановыми. Быть может, у вас давненько завалялось несколько отличных бизнес-планов, неплохих идей личного развития или желания записаться в секцию. А может, у вас уже давно возникла необходимость обдумать лазерную эпиляцию или коррекцию зрения? Возможно, вы также хотели бы посмотреть 100 лучших фильмов мира или прочесть общепризнанные шедевры мирового топа литературных произведений, список которых вы давно мечтаете составить? Быть может, вы уже давно обдумываете идею прыжка с парашютом? Или мечтаете посетить курсы экстремального вождения, научиться нырять, стать охотником, освоить езду на мотоцикле, ну и так далее. Другими словами, необходимо обдумать все. На этом этапе попрошу вас расслабиться и перевести дух. Поскольку для продолжения этой методики вам необходимо обладать важной способностью, которая заключается в возможности осознавать, что наша с вами жизнь неизбежна и неуклонно проходит каждый день. С каждым днем она становится на день меньше. И так уж повелось, что зачастую наша жизнь представляет собой устоявшуюся рутину из повторяющихся ежедневных действий, которые мы не выбирали. Наша жизнь зачастую состоит из цикла, который сформировался сам собой. И именно сейчас я предлагаю вам разбавить этот замкнутый круг личной инициативы и попрошу вас определенное количество времени, которое вы готовы пожертвовать лично на себя. Да, речь идет все о том же классическом дедлайне, и идеальным количеством времени, на мой взгляд, является полугодовой период, поскольку это уникальный отрезок времени, за который по большому счету можно разобраться со всем, с чем необходимо. Причем это также довольно короткий, относительно среднего возраста людей, решивших меняться, период для самореализации. Так что было бы отлично, если бы вы смогли потратить полгода исключительно на то, чтобы, во-первых, построить свою физическую конфигурацию в таком ключе, как вы всегда мечтали, и, во-вторых, обдумать каждый аспект вашей жизни. Я бы советовал расценивать этот отрезок времени как промо-период для вашей жизни и потратить его на то, чтобы составить список всех дел и идей, которые когда-либо приходили к вам в голову, а также выделить время на то, чтобы обдумать эти идеи и разработать пошаговый план их выполнения, если в этом есть необходимость. К примеру, заполняя личные списки, я советую отдельным пунктом выделить личные желания по личностным физическим достижениям. От того же прыгнуть с парашютом, научиться свистеть, до научиться красиво нырять, попробовать научиться рисовать. И расположить их в порядке последовательного выполнения, оценивая, какую подготовку для того или иного вашего желания необходимо провести, от того, сколько времени это может занять, до того, сколько и какие конкретно ресурсы вам для этого нужны. Также отдельным пунктом следует выделить список желаемых к освоению пунктов по личному ментальному развитию, от выучить английский, прочесть материалы о вмешательстве в Сирию на WikiLeaks, до разобраться, как работает DDoS-атака. Отдельным списком советую составить перечень того, что вам хотелось бы обдумать касательно вашей личной жизни, ваших идей для стартапов и так далее, от «как мне эмигрировать в США» до «может устроить онлайн-трансляцию тараканьих бегов с номерами на крылышках и принимать ставки в онлайн-режиме». Неважно, какими конкретно идеями вы заполните свои списки, это ваши идеи. И это лишь ваши списки. По большому счету, все люди планеты живут по таким спискам. Просто классически эти списки находятся в голове, деструктурированы и лишены возможности 100% быть воплощены в жизнь. Метод их визуализации позволяет рационально оценить возможности и выработать приоритетность к ступенчатому выполнению собственных списков. Кроме того, также было бы неплохо заполнить перечень книг, фильмов, сериалов или игр, которые вы хотели бы прочесть, посмотреть, пройти. И помимо предложенных мной к заполнению списков, вы также вольны придумать и синтезировать еще несколько отдельных категорий на свой вкус и для своих собственных задач. Можете составить список того, что хотите купить, от PlayStation, iPhone до Mercedes, ну и так далее. И знаете, в чем прелесть подобного подхода? Во-первых, вы перестанете терять время впустую. То есть в любом месте, в любое время вы всегда сможете выдернуть какую-либо идею из списка и обдумать ее, выдернуть задачу и начать выполнять ее. Кроме того, вы можете выбрать книгу и начать ее читать или посмотреть фильм, сериал из личного списка, но отныне вы неизбежно будете идти исключительно вперед, пошагово закрывая собственные гештальты. Уже не будет пустых и серых вечеров, заключающихся в лежании, депрессии и характеризующихся тотальным отсутствием продуктивности. Также, если вы все же решитесь составить список того, о чем вы мечтаете, будь то совершить путешествие на Аляску или посетить Голландию, отправиться в недельный круиз на пароходе или позавтракать круассанами в Париже, то неизбежно этот список будет вас постоянно мотивировать. Ежедневно пробегая по собственным записям с вашими мечтами, вы будете понимать, зачем вы работаете, зачем вы решаете те или иные сложные задачи, для чего вы тратите время на создание собственных идей, их обкатку, зачем предпринимаете попытки построить собственный бизнес, почему вы так легко плюете на предложения знакомых посетить клуб, разменивая это предложение на чтение книг по биржевому росту. Подытоживая, отмечу, что первым и основным кирпичиком к общему понятию самоуверенность и успешной самореализации является гармония с собой и собственным персонажем. Уверенность в себе с точки зрения внешнего вида стоит базово и также значительно важна. Равноценно значимой также является необходимость разобраться с собой и с личными желаниями, амбициями и планами на собственную жизнь. Так как человек в основном не уверен в себе, потому что не знает, кто он и чего он хочет. Так что я предлагаю прямо сейчас отказаться от аморфного позиционирования и начать разбираться с собой. Для всего вышеупомянутого рекомендую взять определенный жизненный период, в течение которого следует заниматься исключительно решением вышеупомянутых задач. Откажитесь на полгода от вечеринок, тусовок, развлечений и потратьте это время исключительно на себя. Постройте и отточите своего персонажа. Составьте список личных идей, желаний, планов. Это исключительно важно по той причине, что никто, кроме вас, не может знать ваших желаний. Никто не может дать вам определенную систему действий или унифицированную систему решений, чтобы вы достигли того, чего истинно желаете, потому что никто не знает, чего вы истинно желаете. Расцените полугодовой период как время, необходимое для того, чтобы разобраться с собой. Потратьте это время на себя, на диалоги с собой, на переоценку ценностей и создание собственного плана на собственную жизнь. Поймите простую вещь, что без этого невозможно себя реализовать. Ведь каждый день нам остается на день меньше, и каждый день мы неизбежно шаг за шагом, час за часом куда-то движемся. Но движемся куда? Если у вас нет конкретных целей на эту жизнь с пошаговым планом их достижения, если нет визуализируемой картинки, к чему бы вы хотели прийти, то куда вы придете? А ведь прийти в любом случае придется, потому что неизбежность ежедневных шагов от вас не зависит. Вы вправе лишь выбирать направление. Вы в любом случае каждый день куда-то идете. Но на данном этапе с высокой долей вероятности эти шаги формируются по инерции, потому что надо, потому что так все идут, потому что так бабуля сказала. Я же предлагаю отбросить вам стандартный и запрограммированный путь, как у всех. Школа, институт, работа, зарплата, семья, лизинг, ипотека, кредит, гроб. И осознанно решить, какой путь вы хотите пройти. Без четкого осознания собственной цели никогда и никто не сумеет вам помочь. В общем, не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Нет смысла и реальной ценности слушать последующую часть книги до тех пор, пока вы не разберетесь со всем вышеперечисленным. Это, в конце концов, практикум. И вот на этом субъективная часть подходит к концу. Этот курс в формате последовательных ежедневных задач, разумеется, был создан для того, чтобы дать вам весь необходимый материал и научить вас, как лавировать в социуме и как достигать тех или иных поставленных целей. Но вот каких конкретно целей хотите достичь лично вы, решать только вам. И это первоочередная задача. Отмечу, что вас никто не торопит. Вы заплатили за этот материал и, соответственно, можно так сказать, что вы наняли меня как вашего личного куратора. А я, в свою очередь, вам ответственно заявляю, что нам с вами торопиться некуда. Так что не начинайте слушать последующий материал и последующие главы до тех пор, пока не разберетесь с тем, кто вы, чего вы на самом деле желаете и как вы хотите выглядеть. Потому что лишь в случае, когда вы разобрались с собой, вы сумеете подстроить последующий материал под собственный концепт жизненных планов и целей. И лишь тогда он поможет вам успешно ваших целей достичь. Если же вы начнете слушать дальнейший материал, не зная, кто вы и чего вы хотите, то и материал вам не поможет. Потому что какой толк знать то, как достичь чего-то, не зная, чего хочется достигать? Не торопитесь. Пусть этот шаг займет у вас сутки, пусть займет неделю, но он сэкономит вам десятилетия проведенной жизни впустую. Настаиваю на том, чтобы вы продолжили слушать лишь после того, как разберетесь с этим. К слову, в конце этой книги есть особый раздел для составления списков вышеупомянутых задач, в котором вы можете записать уже проанализированные и структурированные в порядке сложности достижения цели. В дальнейшем или непосредственно сейчас вы можете использовать либо предложенный мною шаблон, либо специализированные приложения на смартфоне или отдельный блокнот для ведения своих списков. Но базу и примеры оформления вы найдете в книге. И, конечно, вы можете использовать ее как личный носитель ваших жизненных задач. Я в вас верю. Не подведите себя и сделайте то, о чем я вас попросил. А я заварю себе чаю и подожду вас в следующей главе.